ты ведь у нас больше всех все знаешь, дорогая. А вот если бы ты ходила на уборку кукурузы, было бы лучше и для тебя, и для кооператива. Ты это говоришь, Василий, потому что гости тут. А сам-то считаешь, что тебе к лицу жену дома держать. Детей у тебя нет, ты не постарался, чтобы было для кого добро наживать. Вроде так, Эмилия, не постарался. Может, что и не получается у меня, а ходить по докторам все не досуг. Ну ладно, и без детей неплохо. У мамы было 14, бедняжка за меня нарожала. Хозяюшка, простите, а не скажете ли вы, кто та женщина, которая, по-моему, говорить не может, да вдобавок и не слышит? Спросил дед, следя за соскальзывающей с ложки лапшой, желтой как мед. «А, Савета, вмешался Урдыряну, — дочка Турдяна, если вы слышали это имя. Дружка Василия в молодости. Правда ведь, что друзья вы были?» «Да, только в ту пору Савета не была ни глухой, ни немой. Это длинная история», — уклончиво сказал Урдыряну. «Товарищ Урдыряну, раз уж об этом зашла речь, расскажите, что с ней случилось?» «Сегодня я ее встретил, она хотела что-то мне сказать, но, к сожалению, не сумела ничего объяснить, и я не смог ей ничем помочь. Когда ее отца нашли застреленным на сеновале, у нее что-то в голове повредилось. Бог знает что, но с той ночи она потеряла речь. Была и у доктора. Я ее возил несколько раз, но все напрасно. Доктор еще удивлялся, как она вообще выжила. Тромб в крови, кажется, это так называется. Брось, Василий, брось. Может, Совета и говорила бы, если бы не Корбей. Так вот, дорогой товарищ майор, ты ведь майор, правда?» Обратился она к деду с явным сожалением, что майором был не по наитеску. «Ну, посуди сам. Когда батюшку ее убили, она стала заикаться. Ну, а люди-то понимали ее? А Корбей, есть у нас один такой в деревне мужик здоровый, он ходил до того к девушке. Да как увидел, что она заикой стала, так к ней ни ногой. А она была на сносях, как тогда говорили. Ну, родилась она, эта ребенка. А тут и оглохла, и речь совсем потеряла. Вот так-то оно было. Только ты всегда стараешься обелить Корбея», — сказала Эмилия и пошла на кухню за жарким. «Теперь все говорят, товарищ майор. А женщины таки о том, чего не было. Василия, не рассказывай без меня, и я хочу послушать», — донесся голос Эмилии из кухни. «Ладно, не буду», — ответил, смеясь, Урдыряну и стал доедать суп. Дед посмотрел на председателя, потом на его жену, которая вошла с полной миской жареного картофеля и жареных цыплят, и проникся с симпатией к супругам, для которых шутливая перебранка была семейной привычкой. Корбей последним видел Анну Драгу перед ее смертью, сказал панаитеску, и дед, недовольный болтливостью своего сотрудника, хмуро посмотрел на него. «Как так?» поинтересовался Урдыряну. Он шел из соседней деревни, вмешался дед, и видел, как она загорала на холме. «Если Корбей видел, как она загорала, то наверняка не прошел мимо. Этот бабник Эмилия», — раздался громовой голос Урдыряну, и женщина с испуга уронила ложку в суп. «Как ты можешь болтать такое? Ты не понимаешь, что это может означать?» «Что означать, муженек? Как это означать? Можно подумать, что ты сейчас только и узнал, что он бабник. А год назад кого вы собирались выгнать из партии, если не его?